Алло, Слав, это я. Да. Это Петушок. Ну, Петушок, не звони сюда. Слав, открой мне дверь, я около подъезда твою жду. Сюда не звони. Около подъезда жду, открой дверь. Алло. Слава, чем ты занят? Это Петушок. Петушок, не звони сюда, звони своим пидорам, там с ними общайся. Слав, ну ты же мой единомышленник, ты же мой друг. Какой ты нахуй друг, обосрался ты вокруг, блядь. Слава, ну почему? Да, я слушаю вас. Ты, блядь, дождешься, сучара, я действительно тебя блядь. Не звони сюда, петушиная харя, блядь. Посмотри на себя в зеркало, урод ебать. Сранье порву, бутылку. На себя в зеркало посмотри, уродина хуева. Дураёб, блядь. Не звони сюда, блядина. Больше рад, блядь, у меня отсосать, блядь. И... Да, я слушаю вас. Тут ты на раз будешь бабки платить. Оставь свой телефон, я тебе бабки прям домой привезу. Ты чё сегодня говно ел? Я телефон, адрес я так узнаю. Оставь. Ты чё сегодня говно ел или как? Ну оставь ты, пидорас сраный, блядь. Оставь. Больше рад, блядь. Если ты такой смелый, блядь, оставь свой адрес нахуй. Я тебе приеду с деньгами. Ну, чё ты ебло-то, блядь? Мразь, блядь, поганая. Оставь свой адрес, пидоруга. Да, я слушаю вас. Ситозав Викторович. Алло. Почему можете так рано звонишь, ты? Пожалуйста, дайте мне деньги в долг, я вам верну потом. Кто говорит? Сергей Поздняков, я друг Артема Шишкова. А хуй нарыло, не хочешь? Я друг Артема Шишкова. Да, я слушаю вас. Ситосав Викторович, так дадите мне деньги в долг. Кто говорит, представьте, пожалуйста. Я Сергей Поздняков, друг Шишкова. Я вам уже звонил вчера. Угу. Оставьте ваш телефон домашний. 210-68-03. Так, 210-68-03. Код... А перед этим 495 или 499? 499. Ага, хорошо. Сейчас вам свой адрес продиктую. Нужен вам адрес мой? Что, что я... Адрес мой нужен вам? Перезвоню, момент, Марь. Что? Слава, ты когда деньги нам дашь, а? Ты уже 3 года нам должен деньги. Я думал, что ты продашь свою квартиру. Святослав Викторович. И не перешёшь по почте. Продай мне квартиру, и тебе никто не будет звонить. Блядь. Ну да, хуйсос, говори. К тебе авторитет едет. Хуйсос. Оставь свой адрес, я тебе вреду домой. Я привезу с твоей мамой и папу, блядь. Ты у меня будешь сосать. Записывай заново. Чугунные ворота. Ты твоя мама и папа, ты у меня. Ты слушать будешь или нет, мудак? Ты слышишь меня, пидор? Ну давай, пидорас. Ты слушай, мама и папа, у меня будешь хуй сосать. А ты пьян уже, да? Ты все услышишь, что нет, я тебе сказал? Нет, ты меня послушай, пожалуйста. Ты пидор конченый, блядь. А ты кто? И у тебя в перспективе нихуя нет, кроме веревки, блядь. Алло. Да. А можно Святослава Викторовича? Чем? Это Артем Шишков беспокоит. По болезни. Ну что случилось в это время? У меня просто член чешется. Можете поконсультировать, что мне делать? У него чешется член. Что ему делать, скажи ему. Слышь? Чего? Член у него чешется. Да нет, у этого. Да я слушаю вас. Здравствуйте, Святослав Викторович. Женщина с конкретным членом. Опусти трубку. Ты что, охуел, что? Да я слушаю вас. Здравствуйте, у меня попа чешется. Можете почесать ее? Пошел нахуй. Это я, Артем Шишков. Нахуй пошел. А ты лечишь его? Нахуй пошел. Я не пойду. Полечи сначала меня. Нет, пойдешь. Полети, пожалуйста, нахуй. Мой хуй, тогда я пойду нахуй. Трубочку-то, надеюсь. Алло. Алло, Татьяна. Это не Татьяна, это Людмила. Людмила, можно Святослава Викторовича? Он не понимает, он пьяный, что ли? Нет, у него другая жизнь, другая жена. До свидания. Погодите, у меня по болезни. Ну, болезнь переходит в болезни утром, а не ночью. Ну, мне срочно ночью нужно. Ночью люди занимаются делами. У меня срочно нужно, мне сейчас надо сексом а заняться. А чтобы вас не числа за член, не лезьте туда, куда вас не просят, понятно? Он лечит хуй, я знаю. Я вам объясняю еще раз. Он лечит утром, а не ночью. Ну, мне тоже надо сейчас. И что, сейчас придете вы лечить его болезни, что ли? Ну, он же народный целитель у нас. Ну, возьмите целителя, возьмите отрежьте свой член, у него у вас не будет он болеть, чего вы переживаете так сильно. Ну, у меня просто надо с бабушкой, с бабой поебаться, а у меня член не встает. Я объяснила еще раз, отрежьте свой член, до свидания. Ты что, охуел? Он, видимо, сильно вам помешал. Это вам, наверное, мешает хуй на обу вырасти. Не будет у вас чесаться. Или пилотка, блядь. Вас Слава только что ебал, да? Поэтому вам сейчас хорошо. Да, что вы так переживаете? Вы за свой член переживаете? Вот я и звоню, чтобы Слава полечил меня.